Алло. Пупсик, я хотел твои Пау. сисечки полюбоваться. На мои сисечки полюбоваться вы захотели? А еще на что? Дай сиську пососать. Сиську дать пососать? Дай пососать сосок. Сосок? Да. И все? Дай тебе за жопу все, колоту и все, больше бы, ничего? А? У тебя есть писька, у меня есть писька, да-да. Молодой человек, я люблю доминировать, так что заткнись. Не надо. Я буду тебя по жопе бить за это. Слышь, ты что пиздишь пока. Там? Сладкий кот, Лариса, здравствуйте. Пупсик, я хотел твои сисечки полюбоваться. Ну, приезжай к нам в гости. Слушай, я number one, ты бы мне дала? Нет. Что такое? Что за дела? Только массажик. Без прямого контакта, но до полного расслабления. Это что, все что ли? Да, я стимулирую грудью, ягодичками, мышцами шеи. Обниматься, блядь, с мужичками, блядь. Пухленькими, ёпта. Я не пойму, что вы хотите. Щупать сисечки. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотел твои сисечки полюбоваться. Пошел ты нахуй, понял? Слышь, ты что пиздишь там? Ты что там орешь, ёпта? Алло, я не поняла, ты кто, а? Не звони сюда больше, отсюда. Короче, пизда. Ты заявление в милицию написать, а? Я... Властитель этого мира, я малыш. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Тебе трахаться не с кем? Да. Че так, ну возьми кулачок и иди в туалет. Слышь, ты че пиздишь там? Я пизжу, это ты пиздишь. Вообще не знаешь, куда звонишь, а такие вещи говоришь. Эшли. Ты умный вообще человек, скажи. Я number one. Да хоть ты в мандуван. Мазафака number one. Ты вообще взрослый человек, умный человек. Великий графодрочер, благородил всея Руси. Все? Все сказал? Я властитель этого мира. Я последний буква в алфавите, в курсе? Да, хорошо. Вот. Пожалуйста, представься, как тебя вообще зовут. А это на самом деле не я. Да хоть кто. Сначала представьте. Я Ваномас. Я не Ваномас, но как будто я Ваномас. Да хоть ты Фантомас. Штаны пощупал, да, вообще обалденный мужик. Ну и возьми его себе, ты обалденного мужика. Ты что, в чем дело? Обниматься, блядь, с мужичками, блядь. Ну хоть обниматься, хоть целоваться, нам какая разница, что ты там будешь делать. С охрененным мужиком. С мужиком там лежать, обниматься. Ну тебе-то какая разница, кто здесь обнимается, кто что? Тебе что надо, вообще не пойму. Ты вообще куда звонишь? Две пары сисяндр. Тебе сколько лет, пацаненок, чтоб ты звонил сюда и такие вещи не говорил? Надо баб таких ставить на место. Надо вот таких вот пацанов ставить на место. Ты вообще разберись, куда ты звонишь. Слышь, ты что? Ты вообще соображай свою сообразилку, или ты обкурился? Да. Все, речь кончилась, свободен тогда. Что за херня? Вот ты кроме херни ничего не знаешь. У тебя словарный запас слов очень маленький. Блин, вообще пиздец, кошмарный. 167.25. Ебать тебе прет, плющит. Что ты там сказал? Давай, все, свободен, пацаненок. Хрюкнула тварь. хорошо, пиздата. Не похуй, он обкуренный. Он обкуренный, он вообще ничего не соображает. Ебать! Салон Мир Массажа. Здравствуйте, меня зовут. Всем здорово, я Ваномас. Великий инфодрочер номер один всея Руси. Пупсик. Я хотел твои сисечки полюбоваться. Я тебе уже говорила, нет? Или тебе еще раз повторить? Да. А? Че на, че такое? Я ты ничего не понял. Щенок худый, а? Пиздец, иди нахуй, дура. Ты у меня, блядь, нахую будешь сидеть. Заткнись. Шакалы. Сука. Короче, пизда. Давай потрахаемся. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Не бойся. Убежала трусиха. Надо подзаправиться немножко, блядь, сейчас гоняюсь за шампанским. Все, я тут. Хорошо, пиздата. Слушай, а если вот милиция, ну, позвонит, да? Что вообще на это похер. Подобного плана. Да что ты, детка? Это... Вот давай один на один, я тебя думаю, того убью. Ответная звонит, то есть я так его не знаю. Да, ну через милицию же выяснит, откуда звонят. Я ж тебя сейчас убью. На самом деле, это же легко и просто. А я вам так скажу, в играх самое главное это грязь. Я его, блядь, вообще выебу и высушу тогда. Вы как бы все соснули. Позвони-ка мне, еще раз только позвони, ты конец. Алло, здравствуйте. Ну, должен быть способ, ну, типа, Жнецов победить. А дальше-то что? Спасите ее сиськи. А то, мазафака, войну проиграем, если вы не спасете ее сиськи. Понятно? Ну-ну-ну, еще. Что такое полигон? Нам нужно как-то рисовать. Сейчас я запишу там все на листочек-то, чтобы это... Сколько-то побольше было. Чё на? Чё такое? Ничего такое. Что тебе надо-то хоть? Что такое полигон? Пупсик. Алло, я здравствуйте. Хотел твои сисечки полюбоваться. Ты лучше писькой моей полюбуйся. Не хочешь? У тебя есть писька, у меня есть писька, да-да. Надо использовать ага. Назначение. Язычком по клитору. Да. Что, блядь? Ой, блядь, пиздец. Слава Богу. Не бойся, блядь. Кончать сейчас. Умер детство, блядь. У меня такая петрушка дома есть. Ага. Такой долбоебик. Кончу я, кончаю, мужики. Я кончай, кончай, давай. Мазафака. Ну, номер знает. Знаешь? На сайте сидят, на сайте вещи тебе. Они тебе будут сами заняли, как пидорас, как они не обстреливают. Сегодня целый день. Я с ним целый день разговаривал, а ты когда последний раз страхалась? А когда ты последний раз клитор лизал? Не хочу. Не хочешь? Ну тогда валить пизда отсюда. Обниматься, блядь, с мужичками, блядь, пухленькими. Хоть с мужичками, хоть... Женщина, какая хуй разница, тебя вообще ебет? В пукан долбиться нахуй. Щупать сиськи. Тебя ебет, это вообще не пойму. Да. Прыгай, милый. Пожалуйста, возьми меня. Возьми меня полностью. Сейчас я тебя возьму полностью. Ну трахни меня. Пожалуйста. В жопу, пожалуйста, я тебя трахну. В пукан долбиться нахуй. В жопу любишь? Да. Да? Ну будь я рядом, пассажир тебя это ебет. Я number one, мне все тёлки дают. Ну, тебе и мужики неплохо, видишь, имеют. Да. Да. Слушай, я number one, ты бы мне дала? Слушай, ты. Давай потрахаемся. Я не знаю, кто ты такой. Ну, блядь, ты нам телефон, нахуй, не занимай, понял? Я ваномас. Я не ваномас, но... Ты перестань, нахуй, сюда звонить, ты обкуренная. Мне вообще на это похер. Они ты сейчас мы пробьем твой номер, блядь, приедут тебе на хату менты, блядь, и посмотришь, как будет дальше тебе красиво житься. Понял? У нас демократия, свобода слова. И тебе поимеют там по полной. Ты понял меня? Мне вообще на это похер. Тебе похеру, блядь? Вот сейчас приедет к тебе ОМОН, менты, блядь, и послушай, как тебе будет похеру, блядь. Ну да, я телефон взял, нахуй занимать. Да и будут тебя иметь вообще дыхательные и дыхательные. Я ж тебя сейчас убью просто, нахуй. Убьешь, да. Я тебя закопаю. Заткнись. Ты давай, блядь, не занимай на нас телефон. Давай хуйню нахуй там не страдай. Дай пососать сосок. Тебе, блядь, дам клитор пососать, спиздины, блядь. Да, хорошо. Ну и кайфуй, ебанашка. Скажем так, я впал в глубокую аналитику от того, что я как бы услышал. А тебе надо сказать, как было организовать, как ты вернул? Верно, у меня сколько денег найдется, там я не знаю. И там больной, и здесь больной. Этот больной будет целую ночь нахуй нахуярить, этот больной, этот ебанутый. Слышь, ты что пиздишь там? Хуй. Что ты там сказал? Скажи адрес. Я тебе сейчас сама приду. Давай, говори свой адрес. Кремль один мой адрес, приходи. Ну конечно, давай, я к тебе приду по адресу. Я говори свой адрес. В Москве. Кремль один, ёпта. И будешь мне соски и все, и клитор сосать, давай. Кремль один мой адрес, приходи. Давай, я тебе запишу твой адрес. Кремль один мой адрес. Сука, рядом с Лениным тебе положить. Давай, пиздую.